Дорогие братья и сестры, и все, которые приехали на это общение, чтобы прославить Господа, я хочу выразить свои чувства. Я очень рад и благодарен Богу, что могу через 40 лет движения нашего братства могу проповедовать Слово Божие. Это меня сердечно радует, волнует дух мой, и я хочу иметь общение с Богом, со всеми вами, для того, чтобы вместе порадоваться, поблагодарить Бога за пройденный путь нашего служения Богу. Хочу отметить, что в 1960 году первое молодежное общение было в Дедовске, а ночью было совещание братьев-служителей, переживающих за будущее дело церкви, было общение в Нахабино. И мы вместе с братьями обсуждали вопрос, как дальше служить нашему Господу и что делать. И было принято такое согласие, решение пойти другим путем, чем жила церковь и все наше братство. На сегодняшний день, за прожитые годы, в основном-то вот эти большие два района Подмосковья, Красногорский и Истринский, они волновали также и сердца начальств и властей, что делать. И практически до сего дня вот наши местные власти, я не один раз слышал от них, считают, что Нахабино – это центр баптизма. Ну почему так они считают? Потому что в основном были подтянуты многие силы дружинников и милиции для того, чтобы на протяжении десятки лет разгонять собрания в наших районах и не давать возможности служить Богу, идя узким путем. Но слава Богу, что Господь делал свое дело, церковь устояла, потому что мы не против власти шли, не против государства. Мы вопрос решали сугубо церковный для того, чтобы церковь Господа Иисуса Христа была церковью Господа Иисуса Христа и зависела только от Него. И вот прошло 40 лет, и я благодарю Бога, что Господь и меня провел через многие испытания, и я вновь могу видеть лица сотни и тысячи братьев и сестер, которые вместе со мной подвязались за веру евангельскую, вместе со всем нашим братством, которое имеет большое значение для евангельско-баптистского братства, а также для Господа, потому что это церковь Иисуса Христа, которая слушается Господа. И вот для того, чтобы вместе помолиться и сейчас, мне Господь положил на сердце прочитать некоторые слова из Слова Божье. Прочитаем в начале Псалом 102, 11 стих. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Дорогие друзья, гости наши, которые приехали разделить с нами радость эту, вместе поблагодарить Бога, с нашей Россией из зарубежья, из других стран, слава Богу, что мы находим и подтверждаем это Слово Божие, что велика милость Господа над церковью Его, над народом Божиим, и велика так, как высоко небо от земли. Я, конечно, физически, и как и все мы вместе взятые, не были на небе физически, не знаем эту высоту, но представляем, что очень большая высота. Если говорить о Господе, где Он пребывает, то написано, «Господь наш находится в неприступном свете». Это тоже небо. И вот к нашему народу, к нашей Церкви Божьей, такая милость Божья велика, так велика, как небо от земли. И это радует наши сердца. Мы видим в этом великую милость Господа. Когда были времена, чтобы и нашу церковь аннулировать, если так сказать, чтобы она прекратила свое существование в определенные годы вот этого сорокалетия, то мы находим, что Господь явил великую милость свою. И за эту милость мы поблагодарим Господа. Дорогие братья и сестры, в Слове Божьем мы находим много и много случаев милости Господа к народу своему. Я как-то читал, вот размышляя об этом, например, из книги Есфир, когда было замыслено Аманом уничтожить народ Божий, потому что он находится среди царства этого по всем областям, Аман говорит Артаксерсу, у которого различные законы. И они не вписываются в законы всего народа. И говорит, это народ отдельный, разбросанный, живет по всем городам. И они царских законов выполнять не хотят. Вот такое было задуманное обвинение против народа Божьего. И говорит царю Артаксерсу, неплохо было бы их уничтожить, чтобы не было их. Но было что предпринято народом Божьим? Пост и молитва. Мардохей в этом принял участие, и сама Есфирь. И когда мы читаем, она говорит Мардохею, объяви всем иудеям в Сузах в посте и молитве 3 дня молиться за меня, чтобы я могла пойти к царю и поговорить об этом явиться. Через пост и молитву Господь явил чудо. И когда она сказала на 2-й день пира, что мы проданы на убиение, на истребление, и я хотела бы просить царя, чтобы я и мой народ, им даровано было жизни. Когда царь сказал, кто этот человек, который решился так сделать, она сказала в его присутствии, это злобный Аман. И затрепетал Аман. И тогда произошел перелом. Господь дал возможность народу своему встать на защиту своей жизни, своих детей, своих семей. И так была отменена эта пагубный замысел. Эта великая милость была явлена. Она подобна милости, как небо высоко от земли. И многие, если бы перечислять, так и в нашем дорогом братстве, тоже были замыслы уничтожить Церковь Божию. Но Господь послал рабов своих и дал им дух ревнования о Церкви Божьей. И когда был объявлен пост и молитва об этом, Господь пробудил весь дух народа Божьего для того, чтобы в посте и молитве совершать служение Господу, проповедовать Евангелие Царствия Божия и сохранить Церковь от разложения и от пагубы. Господь нас провел через многие трудности. Сколько было уз, сколько было страданий, сколько выплачено было штрафов, все это мы знаем. Но я хотел не распространяться особенно, а сказать, как велика милость Господа над народом своим и в частности над нами, братья и сестры, над нашим дорогим братством. Так велика, как небо от земли. И за это стоит поблагодарить Господа. Это одна мысль. Вторая мысль, что относится к церкви, я хотел бы прочитать из книги пророка Исаии, с 26 главы, 2 стих прочитаем. «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». «Отворите ворота», провозгласил Господь некогда, «чтобы в эти ворота церкви Божьей вошел народ». Народ там может находиться праведный и истинный. И сегодня хотелось бы так сказать, чтобы и наши ворота вот этой палатки или этого окружения были открыты широко. Это одна сторона, хотя никто их не закрыл сейчас. С любой стороны можно сюда подойти. Но от нас касается сегодня, от братьев проповедующих, от наших молитв, от нашего пения, от нашего служения Господу, открыть эти ворота широко, для того, чтобы праведный народ нашел здесь утешение и народ истины. Праведность народа Божьего и истинность народа Божьего – это в строгом исполнении воли Божьей и Слова Его, проходя путем очищения и освящения всей Церкви Божьей и каждого лично. Только через это служение, только через такие духовные виды служения может оставаться праведным народ Божий. Праведный. И праведность Господь подчеркивает во многих местах и ко многим, когда мы читаем Слово Божие. Тем более наше братство, наша церковь должна состоять именно из этого народа. Народ праведный и истинный. И только он может входить в церковь Божию, и эти ворота, в которые может входить народ Божий, должны быть открыты широко, чтобы не должно быть препятствия. И слава Богу, что этих препятствий не было за все эти 40 лет. Господь благословлял братьев наших служителей, совет церквей, братьев объединений служителей, да и сами церкви, все они ходили под Господом для того, чтобы свободно славить Бога, чтобы не было препятствия нам в молитвах и служении, то есть чтобы быть праведным народом и истинным народом. Были такие моменты, о которых можно вспомнить даже и в Ветхом Завете. Я читал и удивлялся, что даже были вот подобные случаи в Ветхом Завете. Прочитаем из книги Иезекииля с 11 главы 1 и 2 стих. «И поднял меня Дух, и привел меня к восточным воротам Дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у ворот, у входа в ворота 25 человек, и между ними видел я Иазанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей народа. И он сказал мне: сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем». Так было, дорогие братья и сестры, и в нашем братстве. Были такие люди, которые сидели у ворот Дома Господня и давали худые советы народу Божьему. Худые советы заключались во многом, а в главном, чтобы не исполнялась воля Божия, чтобы не было проповедано Евангелие, чтобы молодежи не было никакого доступа к служению, чтобы дети не были на собраниях, на богослужениях. И эти худые советы давались, и многие их принимали, но это было беззаконие. В 62 главе книга пророка Исаии мы другие слова читаем. «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народа». Этот призыв Божий сегодня остается в силе. И я думаю, что наша задача служителей, особенно братства нашего центральной части России, призывать к таким словам, к таким действиям: проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу. Слава Господу, что у нас одна на сердце цель и желание – проповедовать Евангелие Царствия Божье, благовествовать людям о покаянии, спасении Божие во Христе нашем Господе Иисусе. И вот задача лежит у всех проповедников такая пред Богом, да и у каждого члена церкви – призывать проходить ворота Церкви Божией, народу, всему народу, равнять дорогу, убирать камни и поднять знамя для народов, знамя спасения. Так хочет Господь. Слава Господу за Слово Божие, в котором мы можем найти все для нашего ободрения, все для нашего служения, все для нашей чистоты и святости, чтобы войти в небо Божие, чтобы Господь Иисус, когда придет за церковью, всех нас взял к себе. Прочитаем мы еще 4 стих из 26 главы. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие слушатели, на кого нам нужно уповать? Конечно, много есть, на что уповают люди. Но наша задача и наш призыв – уповать на Господа всегда. Он вечная твердыня. Я думаю, что наше служение будет проходить